парке пахнет хвойной тишиной, и качаются на ветках облака. Сколько времени не виделись с тобой, может, год, а может, целые века. И за что теперь не отыскать следов в дальний край, где мы друг друга не нашли. Я пришел к тебе из позабытых снов, как приходят в свою гавань корабли. Натали, утоли мои печали, Натали, Натали. Я прошел пустыни грусти полземли. Натали, я вернулся, чтоб сказать тебе прости. Натали, от судьбы, от тебя мне не уйти. Утоли мои печали, Натали, Натали, Натали. Потерял я где-то в бездорожье лет безоглядную влюбленность и покой. Брал от жизни все, что мог, и не секрет. Я не свят, я виноват перед тобой. Целовал я струи многих родников и томился одиночеством вдали. Мои волосы от зноя и ветров побелели, как степные ковыли. Натали, утоли мои печали, Натали, Натали. Я прошел пустыни грусти полземли. Натали, я вернулся, чтоб сказать тебе прости. Натали, от судьбы, от тебя мне не уйти. Утоли мои печали, Натали, Натали, Натали. Я проделал долгий путь, только время обмануть невозможно, Натали. И хоть я другим не стал, но в дороге я устал, и душа моя в пыли. Натали, утоли мои печали, Натали, Натали. Я прошел пустыни грусти полземли. Натали, я вернулся, чтоб сказать тебе прости. Натали, от судьбы, от тебя мне не уйти. Утоли мои печали, Натали, Натали, Натали. Натали, я вернулся, чтоб сказать тебе прости. Натали, от судьбы, от тебя мне не уйти. Утоли мои печали, Натали, Натали, Натали.